Туда и явилась к ней Катенька Закадычная. Явилась сама по собственному почину, явилась потому, что более ей некуда и некому было ходить. Жалобы ее оставались без ответа и без всяких последствий, а когда написала она лично товарищу Штубу, то была вызвана каким-то капитанишкой Колокольцевым, который весьма строго ей объявил, что здесь уже сосредоточено несколько ее заявлений в самые различные инстанции, что заявления эти клеветнические, и что ей не мешало бы заняться общественно полезным трудом, а не сводить личные счеты с теми, кто справедливо приостановил ее хищническую деятельность. «Каким это таким трудом?» — рыдая, сказала Катя капитану Колокольцеву. «Они меня священного права на труд лишили. Они против нашей Конституции активно выступают». «Это неправда», — сказал Колокольцев. «Вам не дали вторую ставку, но посудите здраво сами». Закадычная судить здраво не хотела, и от Колокольцева, зареванная и злая, явилась к Инне Матвеевне, которая тоже была очень зла, потому что нынче, вот сейчас, встретила в коридоре главврача Устименко, который с усмешкой отказался войти с ней в ее кабинет для беседы на коротке. «Спешу», — сказал он, — «занят, и приглашение свое повторяю, милости прошу, ко мне в больницу. Кстати, вот было бы хорошо и разумно, если бы ваши отделы переименовать, да не только по названию, а по существу, не отдел кадров, а отдел быта кадров, или отдел кадров и быта, чтобы вам не только в папочки заглядывать насчет родственников, а чтобы вы еще занимались тем, как наши медики живут. Что, хлопотно?» И, помахав ей рукой, он ушел здоровенный в черной флотской шинели в фуражке моряка с палкой инвалида. «Вам что?» — спросила Инна Матвеевна, возвращаясь к себе и увидев у своих дверей тщательно плачущую Катеньку. «Вы кому?» Она терпеть не могла всякие там слезы, навидалась этого, но закадычная почти силой втиснулась в бывший кабинет Нечитайло и, крепко закрыв за собой дверь, сходу поведала печальную повесть своей жизни, не скрывая горестных подробностей ни со сгущенным молоком, ни с тюрьмой, ни с последующим прозябанием на одной ставке и с преданием закадычной остракизму. «Что же мне, вунчу головой!» — воскликнула она. Товарищ Горбанюк молчала. Закадычная уже искренне от этого холодного молчания разрыдалась и заявила официально, что больше в атмосфере подозрений жить не может. Дело, разумеется, не в ставке, а в том, что ее просто могут взять, да и уволить совсем, просто-таки на улицу. А она, девушка начитанная и культурная, и знает, что в нашей стране никому никакие пути не заказаны. Даже вот, пожалуйста, ей известно, что на Беломорканале до войны чекисты тысячами перековывали трудовыми процессами отпетых уголовников, и что родимые пятна капитализма, хоть и въедливые, но постепенно удаляются из наших светлых дней. Ей же не верит, и верить не собираются, это ужасно, ее предоставили самой себе, чтобы она катилась по наклонной плоскости, она отделена от коллектива, своим, конечно, дурным, но все-таки только одним поступком, с этим проклятым молоком. И теперь она просто ждет от Инны Матвеевны совета, как ей доживать среди старых антисоветчиков, которыми полна вся больница водников. «Среди кого доживать?» — спросил рассеянный Горбанюк. «А что?» — воскликнула Катенька. «Разве не антисоветчики? Все им голод, все, как они картошку садить станут, какие участки плохие дали, все им карточки неправильно отоваривают, а доктор Лорье, как начнет про Германию свои напевы петь, и дороги там автострады, и торфяную машину он видел в работе очень удобную. Лорье?» — осведомилась Инна Матвеевна. «Но он же еврей, а нацисты, как известно, евреев уничтожали поголовно». «Еврей, еврей, а вот торфяную машину хвалил», — упрямо сказал Катенька, — «и при свидетелях. Вообще порассказать так не поверить. А еще что он хвалил?» «Товарища Степанова Евгений Родионович ругал», — помолчав, вспомнила закадычная. «Тот еще в дверях, а он про него балаболка».